Матерь Агни-йоги. Сумерки кончатся, будет светло, светло будет вам, и станем мы ближе. Тьма очень мешает вибрациям нашим вас достигать. Тьмы цель и задание — прервать провод света. Вот и стараются вас окружить и выход замкнуть от света отрезов. Но забывают при этом, что выход кверху всегда остается открытым, и что тьма света не может объять и не может преградой служить лучу света. Но для этого луча нужна приемлемость или открытость сознания. Тьма, которая может быть в сердце, преградою служит лучу, и омраченное тьмою сознание просто не примет луча. Приемлемость есть основное условие осознания света. И вопрос владыки «веруешь ли?» является как бы условием, предопределяющим возможность его приятия, а в том особом случае, когда этот вопрос задается, возможность помочь. Не тем, кто дает, нужна эта вера или приемлемость, но тем, кто получает и кто желает света коснуться.